Было бы странно, если бы я благословил обратное. Образ смерти промыслительно скрыт от нас землей. Археология, точнее, могильное познание земли, с духовной точки зрения вовсе не безобидное занятие. Оно сродни гробокопанию. Три небольших холма неизвестного происхождения не могут называться курганами на том основании, что никто не помнит, когда они появились. Насколько мне известно, на прокопку траншеи имеется разрешение чиновников из природнадзора. Семён Жаворонков, московский комсомолец. Правда ли, что благотворительная помощь детям на этот раз будет оказана удочками? Прокомментируйте эту акцию. Аудитория дружно прыснула, а владыка едва успел скрыть досаду. Писаки уже успели пронюхать о содержании грузов в задержанных трейлерах. Вот уж провидцы так провидцы. Но он быстро собрался для ответа. Его великолепная вышколенная память сыпанула на ладонь сразу горсть отшлифованных камушков, и он быстро выбрал подходящий, довольно редкий. Журналисты поспешили записать его лукавый ответ. Так будем и дальше углублять удицу слова во глубину божественного разума, растирая мережу Святого Писания в море словесных рыб. Таким образом, удочки есть символ познания и бескровной трапезы. Правда ли то, что вы оказываете покровительство голубому лобби и защищаете священников-гомосексуалистов? Вопросил женоподобный юноша в экстравагантных синих очках. Владыка вспомнил подробности недавнего скандала в одной из епархий, где доведенный домогательствами начальника клир поднял форменный бунт. Приходские батюшки из зачинщиков скандала были лишены приходов, а сам виновник был отправлен на исправление в приграничный монастырь. Статья «Бездуховное духовенство», внезапно вынырнувшая в центральной печати, наделала немало шуму среди верующих. «Садомитов я не защищаю», — со строгостью в голосе ответил владыка. Но всякий согрешивший, будь то священник или мирянин, имеет возможность покаяться и встать на путь исправления. Пресс-конференция явно затягивалась. Владыка поглядывал на часы. Его уже наверняка ожидали в соборе. Коротко ответив на вопросы о роднике, он пожелал журналистам более строго дозировать и фильтровать информацию и поменьше лить воды. Его лукавая шутка была встречена аплодисментами.